Период ее владычества над умами оказался кратковременным, но все же за эти несколько лет в массовое сознание успели внедриться как вульгарнейший, примитивный метод познания истории, ничего общего не имеющий с объективным изучением прошлого, так и множество мифов, сплошь и рядом совершенно бредовых, но до сих пор кое-кем почитаемых за истину. Например, великое множество людей, в том числе и с высшим образованием, до сих пор свято верят, будто в 1917 году большевики разложили армию, издав пресловутый приказ номер 1. Другие искренне убеждены, что большевиков была кучка, и именно эта кучка каким-то мистическим образом сумела совратить с пути истинного богатую, сытую и благополучную Российскую империю. Третьи... Но не будем забегать вперед. Эта книга для того в первую очередь и написана, чтобы на основании строгих фактов, сплошь и рядом укрытых в малотиражных, а то и в напрочь забытых изданиях, развеять устоявшиеся мифы. Охотно верю, что при этом будет оттоптана не одна любимая мозоль, а иные иллюзии развеяны самым беззастенчивым образом, не говоря уже о шумных выражениях недовольства со стороны тех, кто привык воспринимать нашу весьма непростую историю на уровне мультиков. Ну что ж поделать. Историческая справедливость заключается не в том, чтобы возвеличивать одних и низвергать других, и не в том, чтобы почивать на уютной перинке развлекательных мифов. По сути, история — это огромная бухгалтерская книга, только вместо граф «дебет» и «кредит» в ней опять-таки два раздела — «было» и «не было». Если что-то произошло, оно непременно должно быть занесено в эту книгу. Если чего-то не было, это опять-таки требует занесения в соответствующий раздел, точнее, прочерка в таковом. Конечно, это упрощенный подход. История все-таки не укладывается в «дебет-кредит». Изучая историю, нам не обойтись без оценок. Вот только эти оценки непременно должны быть основаны на тщательном изучении времени и людей, на трезвом подходе и правилах логического мышления. К сожалению, слишком часто правят бал эмоции, основанные даже не на политических пристрастиях, а на откровенном невежестве. Итак, мы будем говорить о времени, непростом, жестоком и тяжелом. И время — это такое, что, повествуя о нем, то и дело разговор, в сущности, придется вести о Сталине, даже в тех случаях, когда его имя не будет упоминаться вовсе. Потому что они неразделимы, это шальное, путанное время и прямой, как рельс, целеустремленный Сталин. Отлично написал об объективности Лев Троцкий в «Истории русской революции». «Серьезному и критическому читателю нужно не вероломное беспристрастие, которое преподносит ему кубок примирения с хорошо отстоявшимся ядом реакционной ненависти на дне, а научная добросовестность, которая для своих симпатий и антипатий, открытых, незамаскированных, ищет опоры в честном изучении фактов, в установлении их действительной связи, в обнаружении закономерности движения». Это есть единственно возможный исторический объективизм, и притом вполне достаточный, ибо он проверяется и удостоверяется не добрыми намерениями историка, за которое к тому же тот сам и ручается, а обнаруженной им закономерностью самого исторического процесса. Увы, сам Троцкий, поддаваясь чисто человеческим эмоциям, частенько отступал от им же сформулированных методов. Но в конце концов он был далеко не первым и не последним, кто так поступал, и это ничуть не обесценивает предложенную им методику. Крайностей следует избегать. Их, как полагается, две. Иные поклонники Сталина склонны понимать чересчур уж буквально все, что было при нем провозглашено и объявлено. Верят, например, что Тухачевский с компанией и в самом деле были германскими шпионами и наймитами мирового империализма. Меж тем не так все просто. Свою пулю Тухачевский, безусловно, заслужил, но истина глубже и сложнее. Антисталинисты, как они себя именуют, наоборот, видят решительно за всеми поступками Сталина примитивно понимаемую жажду власти и подгоняют под эту глубоко ошибочную версию абсолютно все слова и дела вождя, что немало не способствует поиску истины. Доходит до смешного. Даже у Соколова, автора серьезного, эрудированного и не склонного к примитивным формулировкам, можно прочитать в Сталине: «Но почести на родине диктатору было мало. Он мечтал о времени, когда все народы земли назовут его своим учителем и кормчим». Взявшись публиковать такие пассажи, поневольно выставляешь себя на осмеяние. Любопытно, каким это чудом Соколову, в жизни со Сталином не общавшемуся, удалось проникнуть в его мечты, то есть мысли? С помощью некой волшебной аппаратуры, полученной от дружественно настроенных пришельцев стау кита, или посредством спиритического блюдечка? Единственным достоверным свидетельством в таких случаях были бы воспоминания кого-то чертовски к Сталину близкого, с кем вождь делился самыми заветными мыслями и даже мечтами. Ну, скажем, Молотова. Помню, как сейчас, что Сталин мне говорил не однажды под Циндали: «Ах, Вячеслав, порой я мечтаю, чтобы все народы земли называли меня своим учителем и кормчим». Но ведь нет подобных воспоминаний. Чьих бы то ни было, о чем бы Сталин ни мечтал, эти мечты умерли вместе с ним. А значит, научная добросовестность требует не разбрасываться голословными утверждениями вроде «Сталин мечтал», «Сталин думал». А ведь Соколов еще один из лучших. То, что писали и пишут худшие, я вообще не берусь цитировать, поскольку это не имеет никакого отношения к реальности. И не оригинально, ни в коей степени. Еще во времена Наполеона находились обличители, которые уверяли, будто Бонапарт от того пустился завоевывать Европу, что из-за своего маленького роста испытывал комплекс неполноценности перед женщинами и отчаянно искал способов как-то самоутвердиться в других областях жизни. Стоит заметить, что перед женщинами Наполеон в жизни не комплексовал и с завидным постоянством затаскивал в постель редкостных красоток. То, что иные ему потом наставляли рога, никакого отношения к его маленькому росту не имеет, а касается лишь непостижимой женской души. Но мы, кажется, отвлеклись. Приступим. Предупреждаю заранее, в этой книге читатель встретит массу цитат, порой весьма обширных. К исполнению своего замысла автор отнесся так добросовестно, что обещает еще и статистические таблицы. Что поделать, читателя я привык уважать. Эта книга рассчитана на читателя думающего, серьезного и слишком серьезным делам и людям она посвящена, а поэтому некоторой наукообразности избежать невозможно. Хотя иные ревнители академизма наверняка снова станут бубнить о поверхностно-залихватском толковании истории, как соизволил оценить мои скромные труды один пишущий господин. В отместку это я его цитирую много и обширно в одной из последних книг. Итак...